17. Примечание. Гроссман Л.П. «Цех пера» со страницы 266 по 270. Жюли Строганова, урожденная графиня Доенгаузен, жена Г.А. Строганова, мать И.Г. Полетики. Конец примечания. Дом Пушкина оставался закрытым для Геккерна и после брака. И жена его также не появлялась здесь. Она вернулась сюда еще один раз, чтобы проститься со своей сестрой, которая оставила Петербург через несколько дней после трагического события. Но они встречались в свете, и там Геккерн продолжал демонстративно восхищаться своей новой невесткой. Он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого. Пушкин не принял этого положения вещей, ибо характер его не допускал этого, и он воспользовался представившимся случаем, чтобы вспыхнуть и написать старому Геккерну известное письмо, которое могло быть смыто только кровью. В свое время мне рассказывали, что поводом послужило слово, которое Геккерн бросил на одном большом вечере, где все они присутствовали. Там находился буфет, и Геккерн, взяв тарелку с угощением, будто бы сказал, напирая на последнее слово, «Это для моей законной». Слово это, переданное Пушкину с разъяснениями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу. Тетка ваша с уверенностью утверждает, что эта резкая развязка драмы была решена Пушкиным без какого-либо совещания с его близкими друзьями, Жуковским и другими. Он был человеком, действующим самостоятельно и решительно. После катастрофы ваша тетка Александрина видела Пушкина только раз, когда она привела ему детей, которых он хотел благословить перед смертью. В продолжении этих жестоких дней ваша двоюродная бабка Загряжская в сущности не покидала квартиры Пушкиных. Графиня Жюли Строганова и княгиня Вяземская также находились здесь почти безотлучно, стараясь успокоить и утешить, насколько допускали это обстоятельство. Ваша тетка Александрина перед своим чрезвычайно быстрым отъездом на завод после катастрофы была у четы Геккерн и обедала с ними. Отмечаю это обстоятельство, ибо оно, как мне кажется, указывает, что в семье и среди старых дам, которые постоянно находились там и держали совет, осуждение за трагическую развязку падало не на одного только Геккерна, но, несомненно, также на усопшего. Мне рассказывали в свое время, что когда Пушкина привезли домой смертельно раненым, первое, что он сказал своей жене, было заявление о его уверенности в ее невинности. Я спрашивал жену, помнит ли она это, но она отвечала, что не помнит. Ее не было дома, когда привезли раненного, и она сказала мне, что относительно последующих дней в памяти у нее полный хаос». Но мне кажется, что сказанное мне может считаться истинным, ибо воспоминания в то время были свежи. Я спрашивал у Александрины, какое впечатление сохранила она о душевном состоянии своей сестры в продолжении этого печального романа. Она ответила, что ваша мать, несомненно, была тронута этой великой страстью, зарожденной ею помимо ее воли. Но она не думает, чтобы к этому примешивалось серьезное чувство. Чтобы закончить... Я прибавлю еще одно личное воспоминание. Я провел в 1869 году 3 недели в Париже, где познакомился с нашими племянницами, и я много виделся с семьей Геккернов. Однажды, уж не знаю как, в беседе с Геккерном мы заговорили о вашей матери, и он затронул тему этой трагедии. Я сохранил воспоминания о впечатлении, которое я вынес от выражения правдивости и убежденности, с каким он возгласил и защищал не чистоту вашей матери, она не была под вопросом, но ее совершенную невинность во всех обстоятельствах этого печального события ее жизни. Вот и все. Мне кажется, я понимаю, какого рода подробности вы особенно желали бы получить, и боюсь, что их найдется немного в том, что я мог вам сообщить». Я вообще думаю, что если вы останетесь верны вашему намерению, вы столкнетесь с непреодолимыми трудностями. Ведь лица, которые по своим отношениям, положению в свете и возрасту были призваны участвовать в этой драме, имевшей место более полустолетия назад, и знавшие не только то, что было известно всем, но и то, что происходило за кулисами, из них никого уже нет в живых, А если бы случайно вы и нашли кого-нибудь, остается узнать, послужила ли этому лицу память лучше, чем она служит Александрине. Ведь она была тогда молода, а все, знавшие сущность происшедшего, были намного старше ее. Письма того времени могли, быть может, послужить вам, но их было бы трудно раздобыть. Если вы возьметесь за вашу книгу и пожелаете иметь подробности по какому-нибудь особенному вопросу, не откажите написать нам. Я думаю, что немного колеблющаяся память лучше справится с отдельным вопросом, нежели с целым длительным воспоминанием. Александрина перечла только что мое письмо и не нашла в нем ничего для исправления, кроме двух незначительных поправок, которые вы заметили выше. Г. Фризингов, А. П. Араповой, 16-26 марта 1887 года. Из Бродзян в Петербург. 18. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников». Тома 1-2. Москва, 1974 год. Том 2. Со страницы 321 по 324. Свадьба Дантеса была уже в 1837 году, 10 января. Покойный граф Бенкендорф. Амосов записывал рассказ Данзаса в начале 1860-х годов. Бенкендорф умер в 1844-м. Князь и княгиня Б. предполагают, что это Э.А. и Е.П. Белосельские-Белозерские. Предлагала уехать. Есть и другие свидетельства, что Н.Н. готова была в 1836 году к отъезду из Петербурга, в отличие от 1834-35 годов, когда такая перспектива казалась ей невыносимой. Конец примечания. Из воспоминаний Данзаса в записи А. Амосова. Вследствие ли совета Жуковского, или вследствие, прежде всего, предположенного им намерения, но Дантес на другой или даже в тот же день сделал предложение, и зимой в 1836 году была его свадьба с девицей Гончаровой. Во весь промежуток этого времени, несмотря на оскорбительные слухи и дерзкие анонимные записки, Пушкин, сколько известно, не изменил с женой самых нежных дружеских отношений, сохранил к ней прежнее доверие и не обвинял ее ни в чем. Он очень любил и уважал свою жену, и возведенная на нее гнусная клевета глубоко огорчила его. Он возненавидел Дантеса и, несмотря на женитьбу его на Гончаровой, не хотел с ним помириться. На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирении его с Дантесом. Примирение это, однако же, не состоялось, и когда после обеда барон Геккерн, отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоящие отношения свои к нему на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и господином Дантесом. Со свояченицей своей во все это время Пушкин был мил и любезен по-прежнему и даже весело подшучивал над нею по случаю свадьбы с Дантесом. Раз, выходя из театра, Данзас встретил Пушкиных и поздравил Катерину Николаевну Гончарову как невесту Дантеса. При этом Пушкин сказал, шутя, Данзасу, «Моя свояченица не знает теперь, какой национальности она будет, русской, французской или голландской». Сухое и почти презрительное обращение в последнее время Пушкина с бароном Геккерном, которого Пушкин не любил и не уважал, не могло не озлобить против него такого человека, каков был Геккерн. Он сделался отъявленным врагом Пушкина и, скрывая это, начал вредить тайно поэту. Будучи совершенно убежден в невозможности примирить Пушкина с Дантесом, чего он даже едва ли и желал, но относя негодование первого единственно к чрезмерному самолюбию и ревности, мстительный голландец, тем не менее, продолжал показывать вид, что хлопочет об этом ненавистном Пушкину примирении, понимая очень хорошо, что это дает ему повод безнаказанно и беспрестанно мучить и оскорблять своего врага. С этой целью, с помощью других, подобно ему врагов Пушкина, а иногда и недогадливых друзей поэта, Он постоянно заботился о встречах его с Дантесом, заставлял сына своего писать к нему письма, в которых Дантес убеждал его забыть прошлое и помириться. Таких писем Пушкин получил два, одно еще до обеда бывшего у графа Строганова, на которое и отвечал за этим обедом барону Геккерну. На словах то, что мы сказали уже выше, то есть то, что он не желает возобновлять с Дантесом никаких отношений. Несмотря на этот ответ, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом, но Пушкин его не принял. Вслед за этим визитом, который Дантес сделал Пушкину, вероятно, по совету Геккерна, Пушкин получил второе письмо от Дантеса. Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к бывшей тогда фрейлине, госпоже Загряжской, с которой был в родстве. Пушкин через нее хотел возвратить письмо Дантесу, но, встретясь у ней с бароном Геккерном, он подошел к тому и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет. Верный принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина, Геккерн отвечал, что так как письмо это было написано к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его. Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерну со словами «Ты возьмешь его, негодяй». После этой истории Геккерн решительно ополчился против Пушкина, и в петербургском обществе образовались две партии, одна за Пушкина, другая за Дантеса и Геккерна. Партии эти, действуя враждебно друг против друга, одинаково преследовали поэта, не давая ему покоя. На стороне барона Геккерна и Дантеса был, между прочим, покойный граф Бенкендорф, не любивший Пушкина. «Одним только этим нерасположением, — говорит Данзас, — и можно объяснить, что дуэль Пушкина не была остановлена полицией. Жандармы были посланы, как он слышал, в Екатерингов, будто бы по ошибке, думая, что дуэль должна была происходить там, а она была за Черной речкой около комендантской дачи. Пушкин дрался среди белого дня и, так сказать, почти в глазах всех. Партизаны враждующих сторон разделились весьма странным образом. Например, одна часть офицеров кавалергардского полка, товарищей Дантеса, была за него, другая — за Пушкина. Князь Б. был за Пушкина, а княгиня, жена его, против Пушкина, за Дантеса, вероятно, по случаю родства своего с графом Бенкендорфом. Замечательно, что почти все те из светских дам, которые были на стороне Геккерна и Дантеса, не отличались блистательной репутацией и не могли служить примером нравственности. В число их Данзас не вмешивает, однако же, княгиню Б. Борьба этих партий заключалась в том, что в то время как друзья Пушкина и все общество, бывшее на его стороне, старались всячески опровергать и отклонять от него все распускаемые врагами поэта оскорбительные слухи, отводить его от встреч с Геккерном и Дантесом, противная сторона, наоборот, усиливалась их сводить вместе, для чего нарочно устраивали балы и вечера, где жена Пушкина вдруг неожиданно встречала Дантеса. Зная, как все эти обстоятельства были неприятны для мужа, Наталья Николаевна предлагала ему уехать с нею на время куда-нибудь из Петербурга. Но Пушкин, потеряв всякое терпение, решился кончить это иначе. Он написал барону Геккерну в весьма сильных выражениях известное письмо, которое и было окончательной причиной роковой дуэли нашего поэта. Говорят, что, получив это письмо, Геккерн бросился за советом к графу Строганову, и что граф, прочитав письмо, дал совет Геккерну, чтобы его сын, барон Дантес, вызвал Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом. В ответ Пушкину барон Геккерн написал письмо, в котором объявил, что сын его пришлет ему своего секунданта. С вызовом к Пушкину от Дантеса приехал служивший тогда при французском посольстве виконт Даршак. 19. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников в двух томах. Москва, 1974 год. Том 2, страницы 174-175. Пушкин читал Тургеневу свой пастиш, стилизацию, имитацию, последней из свойственников Жанны д'Арк. Это одно из последних сочинений Пушкина пытались прочитать как некую схему преддуэльных событий. Вряд ли можно считать это доказанным. Французские бумаги, те, что привез Тургенев из Франции, выписки из архивных дел. М.Ф. Фролов, П.Д. Киселев и так далее, о преддекабрьских событиях 1825 года. Ермолов спас Грибоедова, дав время уничтожить компрометирующие бумаги. Де Жольвекур, французский писатель. Тургенев передал Пушкину сочинение швейцарского писателя К.В. Бонштеттена. 9 января Пушкин с Тургеневым встречались трижды. Стихи к Закревской, вероятно, «Счастлив, кто избран своенравно», номер 20. Тургенев нумеровал свои письма к брату в Париж. Письмо о дуэли, адресованное Сологубу, глава 5. О пароходе. Тургенев впервые видел пароход на Волге во время поездки в имение. Он писал: «Как мое европейство обрадовалось, увидев у Симбирска пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и в Астрахань». Лубиновский, Ф.П., сенатор, жил в одном доме с Пушкиным. Багреев, Фролов Багреев, А.Л., зять М.М. Спиранского. Свиньин, И.П., издатель отечественных записок. Сток, А.Д., сенатор. Конец примечания. А.И. Тургенев из дневника. 9 января. Я зашел к Пушкину. Он мне читал свои «Пастиш». Примечание: художественная имитация, стилизация. Конец примечания. На Вольтера и на потомка Жанны д'Арк. Потом он был у меня. Мы рассматривали французские бумаги и заболтались до 4 часов. Ермолов, Орлов, Киселев все знали и ожидали. Без нас дело не обойдется. Ермолов, желая спасти себя, спас Грибоедова, узнав, предварил его за 2 часа, обедал у Татаринова. Зашел опять к Пушкину, прочел ему письмо мое о Жольвекуре. Аршияк заходил ко мне и уехал к Бравуре, дал Пушкину мои письма, переписку Бонштеттена с мадам Сталь, его мелкие сочинения, выписки из моего журнала о Шотландии и Веймаре. 12 января у Пушкиной, 14 января бал у французского посла. Прелесть и роскошь туалетов. Пушкина и сестры ее, сватовство. 15 января зашел к Пушкину. Стихи к морю о брате. На детский бал к Вяземской, день рождения Наденьки, любезничал с детьми, маменьками и гувернантками. Стихи Пушкина к графине Закревской. Вальсировал. Пушкина и сестры ее. 18 января к Люцероде, где долго говорил с Натальей Пушкиной, и она от всего сердца. 19 января у князя Вяземского о Пушкиных, Гончаровой, Дантесе, Геккерне. 21 января послал к брату, номер 20, стихотворение Пушкина о море по поводу брата. Отдал письма Аршияку и завтракал с ним. Он прочел мне письмо Пушкина о дуэли от 17 ноября 836. Зашел к Пушкину о Шатобриане и о Гёте, и о моем письме из Симбирска, о пароходе, коего дым проест глаза нашей татарщине. Обедал у Лубиновского с Пушкиным, Стогом, Свиньиным, Багреевым и прочими. 20. Примечание. Никитенко, А.В., дневник в 3 томах, Ленинград, 1955 год, серия литературных мемуаров. Том 1, страница 193. Пушкин, так сказать, дулся на Никитенко за цензурные придирки к Анджело и сказки о золотом петушке. Об этом вечере вспоминал и встретивший там Пушкина Иван Сергеевич Тургенев. Конец примечания. Январь, 21. Вечер провел у Плетнева, там был Пушкин. Он все еще на меня дуется. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть барином, но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон. Это утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он, например, сегодня много говорил дельного и, между прочим, тонкого о русском языке. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят печатать. Видно, что он много читал о Петре. А.В. Никитенко из дневника. 21. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», тома 1-2, Москва, 1974 год, том 2, страница 175. Корреспонденция «Веймарский день» о встрече с Гёте готовилась для «Современника». Она появилась в пятой книге без стихотворения М.Е. Лобанова. Конец примечания. 23 января. Кончил переписку «Веймарского дня». Прибавил письмо 15 англичан к Гёте и ответ его в стихах, и после обеда отдал и прочел бумагу Вяземскому. А до обеда зашли ко мне Пушкин и Плетнев и читали ее и хвалили. Пушкин хотел только выкинуть стихотворение Лобанова. 24 января, воскресенье. Кончил чтение Шатобриана английской литературы. Сколько прекрасных страниц, гармонических и трогательных. Но где английская литература? Везде он, а Мильтон резко выглядывает из-под Шатобриана. У меня был Геккерн. Княгиня Мещерская едва взошел, как повздорил опять с княгиней Вяземской. Взбалмошная. Разговор с Пушкиной. А. И. Тургенев из дневника. 22. Примечание. Русский архив. 1873 года. Книга 1. Страница 955. Мемуарист, библиограф, этнограф и археолог Якубович Л.А., литератор, сотрудник «Современника». Конец примечания. Перед смертью Пушкина приходим мы, я и Якубович, к Пушкину. Пушкин сидел на стуле. На полу лежала медвежья шкура, на ней сидела жена Пушкина, положа свою голову на колени к мужу. Это было в воскресенье, а через 3 дня уже Пушкин стрелялся. Здесь Пушкин горячо спорил с Якубовичем и спорил дельно. Здесь я слышал предсмертные замыслы о слове Игорева полка и только при разборе библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки. Тогда же Пушкин показывал мне и дополнение к Пугачеву, собранное им после издания. Пушкин думал переделать и вновь издать своего Пугачева. И. П. Сахаров из воспоминаний. 23. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годов, страница 165. Катрин в первом случае Е.Н. Мещерская, во втором Е.Н. Гончарова-Дантес. Конец примечания. В воскресенье у Катрин было большое собрание бестанцев. Пушкины, Геккерны, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра. Наталья опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом зятя. Это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности. Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен, и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу по чувству. В общем, все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных. С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзино, 27 января 1837 года, из Петербурга в Париж. 24. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 315. Россет, К.О. Конец примечания. В воскресенье перед поединком Пушкина Россет пошел в гости к князю Петру Ивановичу Мещерскому, зятю Карамзиной. Они жили в деревне Вильегорских, и из гостиной прошел в кабинет, где Пушкин играл в шахматы с хозяином. «Ну что?» — обратился он к Россету. «Вы были в гостиной? Он уж там, возле моей жены?» «Даже не назвал Дантеса по имени». Этот вопрос смутил Россета, и он отвечал, запинаясь, что Дантеса видел. Пушкин был большой наблюдатель физиономии. Он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над смущением 20-летнего офицера. Рассказы братьев Россет, П. И. Бартеневу. 25. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 291. Мемуарист, ученик Карла Брюлова, работавший с ним в мастерской. По-видимому, дата, 25 января, не точна. Брюлов был болен в тот день и не принимал. Рисунок Пушкин у Брюлова действительно просил, но тщетно. Есть свидетельство, что они договорились о работе художника над портретом Пушкина. Конец примечания. А.Н. Мокрицкий из воспоминаний о Пушкине. 25 января 1837 года. Сегодня в нашей мастерской было много посетителей. Это у нас не редкость, но, между прочим, были Пушкин и Жуковский. Сошлись они вместе, и Карл Павлович угощал их своей портфелью и альбомами. Весело было смотреть, как они любовались и восхищались его дивными акварельными рисунками. Но когда он показал им недавно оконченный рисунок, съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне, то восторг их выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха на этот прелестный забавный рисунок? Смирнский полицмейстер, спящий посреди улицы на ковре и подушке, такая комическая фигура, что на нее нельзя глядеть равнодушно. Позади него, за подушкой, в тени, видны двое полицейских стражей. Один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок и болтая босыми ногами, обнаженными выше колен. Эти ноги, как две кочерги, принадлежащие тощей фигуре стража, еще более выдвигают полноту и округлость форм спящего полицмейстера, который, будучи изображен в ракурс, кажется оттого еще толще и шире. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюлова подарить ему это сокровище. Но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой. Пушкин был безутешен. Он с рисунком в руках стал перед Брюловым на колени и начал умолять его: «Отдай, голубчик, ведь другого ты не нарисуешь для меня, отдай мне этот!» Не отдал Брюлов рисунка, а обещал нарисовать другой. Я, глядя на эту сцену, не думал, что Брюлов откажет Пушкину. Такие люди, казалось мне, не становятся даром на колени перед равными себе. Это было ровно за 4 дня до смерти Пушкина. 26. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Страница 180. Детская писательница и переводчица А.О. Ишимова оказалась последним корреспондентом Пушкина. Петр Александрович Плетнев. Конец примечания. Милостивая государыня Александра Осиповна. На днях имел я честь быть у вас и крайне жалею, что не застал вас дома. Я надеялся поговорить с вами о деле. Петр Александрович обнадежил меня, что вам угодно будет принять участие в издании «Современника». Заранее соглашаюсь на все ваши условия и спешу воспользоваться вашим благорасположением. Мне хотелось бы познакомить русскую публику с произведениями Барри Корнуолл. Не согласитесь ли вы перевести несколько из его драматических очерков? В таком случае буду иметь честь припроводить к вам его книгу. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, вашим покорнейшим слугою А. Пушкин. Пушкин А.О. Ишимовой, 25 января 1837 года, Петербург.